Пир на весь мир посвящается Сергею Петровичу Боткину. Вступление. В конце села Вахлачина, где житель пахарь Истари и частью Смолокур, под старой-старой ивою, свидетельницей скромною всей жизни вахлаков, где праздники справляются, где сходки собираются, где днем секут, а вечером целуются-милуются, шел пир, великий пир. Орудовать по-питерски привыкший дело всякое, знакомец наш Клим Яковлевич, видавший благородные пиры с речами, с пичами, затейщик пира был. На бревна тут лежавшие, на сруб избы застроенной, уселись мужики. Тут тоже наши странники сидели с Власом старостой, им дело до всего. Как только пить надумали, Влас сыну малолеточку вскричал: «Беги за Трифоном!» С дьячком приходским Трифоном, гулякой, кумом старосты пришли его сыны, семинаристы, Савушка и Гриша, было старшему уж 19 лет. Теперь же протодьяконом смотрел, а у Григория лицо худое, бледное и волос тонкий, вьющийся с оттенком красноты. Простые парни, добрые, косили, жали, сеяли и пили водку в праздники с крестьянством наравне. Тотчас же за селением шла Волга, а за Волгою был город небольшой. Сказать точнее, города в ту пору тени не было, а были головни, пожар все снес третьего дни. Так люди мимоезжие, знакомцы вахлаков, тут тоже становились парома поджидаючи, кормили лошадей. Сюда брели и нищие, и тараторка-странница, и тихий богомол. В день смерти князя старого крестьяне не предвидели, что не луга поемные, а тяжбу наживут. И, выпив по стаканчику, первей всего заспорили, как им слугами быть. «Не вся ты, Русь, обмерена землицей, попадаются углы благословенные, где ладно обошлось. Какой-нибудь случайностью, неведеньем помещика, живущего вдали, ошибкою посредника, а чаще изворотами крестьян-руководителей, в надел крестьянам изредка попало и леску. Там горд мужик. Попробуй-ка в окошко стукнуть староста за податью, а сердится. Один ответ до времени: а ты леску продай». И вахлаки надумали свои луга поемные сдать старости на подати. Все взвешено, рассчитано, как раз оброк и подати с залишком, так ли, Влас? «А коли подать справлена, я никому не здравствую. Охота есть, работаю, не то валяюсь с бабою, не то иду в кабак». «Так», — вся орда вахлацкая на слово Клима Лавина откликнулась, — «на подати! Согласен, дядя Влас?» У Клима речь короткая и ясная, как вывеска, зовущая в кабак, — сказал шутливо староста. «Начнет Климаха бабою, а кончит кабаком». «А чем же? Не острогом же кончать-то? Дело верное, не каркай, пореши». Но Власу не до карканья. Влас был душа добрейшая, болел за всю Вахлачину, не за одну семью. Служа при строгом барине, нес тяготу на совести невольного участника жестокости его. Как молод был, ждал лучшего. Да вечно так случалось, что лучшее кончалось ничем или бедой. и стал бояться нового, богатого посулами неверующей Влас. Не столько в Белокаменной по мостовой проехано, как по душе крестьянина прошло обид. Да смеху ли! Влас вечно был угрюм. А тут сплошал старинушка. Дурачество вахлацкое коснулось и его. Ему невольно думалось, без барщины, без подати, без палки, правда ль, Господи? И улыбнулся Влас. Так солнце с неба знойного в лесную глушь дремучую забросит луч, и чудо там, роса горит алмазами, позолотился мох. Пей, вахлачки, погуливай! Не в меру было весело. У каждого в груди играло чувство новое, как будто выносила их могучая волна со дна бездонной пропасти на свет, где нескончаемый им уготован пир. Еще ведро поставили, галденье непрерывное и песни начались. Как, схоронив покойника, родные и знакомые о нем лишь говорят, покамест не управятся с хозяйским угощением и не начнут зевать, так и галденье долгое за чарочкой под ивою все, почитай, сложилось в поминки по подрезанным помещичьим крепям. К дьячку с семинаристами пристали, пой веселую, запели молодцы. Ту песню ненародную впервые спел сын Трифона Григорий вахлакам. Из положения царского, с народа крепи снявшего, она по пьяным праздникам, как плясовая, пелася, попами и дворовыми. Вахлак ее не пел, а, слушая, притопывал, присвистывал, веселую не в шутку называл.